Глава 11. Спиридонова вызвали в обком к Пряхину. Причин для вызова могло быть много. Мог быть разговор в связи с общим положением, вопросы обороны и воздушной защиты станции, новые задания, выдвинутые новой обстановкой. Но мог предстоять другой разговор. Разнос, может быть, случай с аварией турбины, либо случай, когда хлебозавод на 2 часа остался без энергии и сорвал своевременную выпечку хлеба. А может быть, жалоба судоверфи, которой Степан Федорович отказал дать добавочный ток от подстанции. А может быть, неготовность аварийного кабеля, либо спор по поводу рекламации на недоброкачественное топливо. Степану Федоровичу шли на ум объяснения и оправдания. Многие квалифицированные рабочие сейчас в ополчении, износ оборудования, на линии мало монтеров, на заводских подстанциях плохо поставлено дело. Он ведь просил энергетиков тракторного баррикад Красного Октября дать ему план, договориться и не создавать перегрузки в одни часы и недогрузки в другие. Но они пальцем не ударили. Наваливаются все вместе, а виноват он. Шутка ли накормить энергией таких 3 гиганта? Они вдруг в 1 час втроем могут сожрать больше киловатт, чем 5 городов. Но Степан Федорович знал, что в обкоме не любят ссылок на объективные причины. Скажут, что ж, попросим войну подождать, пока Спиридонов свои дела устроит. Степан Федорович хотел заехать домой, время позволяло, а он скучал по родным, если не видел их 1-2, тревожился об их делах и здоровье. Но дома в рабочее время, вероятно, никого не застанешь. И Степан Федорович велел водителю ехать прямо в обком. Возле здания обкома стояли часовые ополченцы в пиджаках, перетянутых поясами, с винтовками на брезентовых ремнях. Они напоминали петроградских красногвардейцев, рабочих бойцов времени первой обороны Царицына. Особенно один, с большими сидеющими усами, словно сошел с картины. Степана Федоровича взволновал вид вооруженных рабочих. Отец его погиб в Красной Гвардии, защищая революцию. Да и он, мальчишкой, стоял с берданкой на посту возле здания уездного ревкома. Часовой у входа оказался знакомым. Он до последнего времени работал помощником монтера на Сталгрессе в машинном зале. «А, здорово, рабочий класс», — сказал Степан Федорович и хотел пройти в дверь. Но помощник монтера спросил: вам куда? — К Пряхину, — ответил Степан Федорович. — Загордился? Не узнаешь бывшее начальство? Но лицо парня осталось серьезно. Преграждая Спиридонову дорогу, он сказал: предъявите документы. Он долго всматривался в партийный билет, дважды переводил глаза с фотографии на живую личность Степана Федоровича. — друг, ты совсем забюрократился, — сказал Степан Федорович, начиная сердиться. «Можете проходить», — ответил часовой с тем же серьезным каменным лицом, и лишь в глубине его глаз мелькнул озорной огонек. Степан Федорович, поднимаясь по лестнице, несколько раз насмешливо и сердито повторил про себя: «В войну играть затеяли». Помощник секретаря, глубокомысленно молчаливый Барулин, носивший обычно галстук и кофейного цвета пиджак, был одет в защитного цвета галифе и гимнастерку с ремнем через плечо, на боку у него висел наган в кобуре. Сотрудники обкома, входившие в приемную, тоже надели гимнастерки. Почти у всех появились планшеты и полевые сумки. В коридорах и приемной было много военных. Поскрипывая ладными блестящими сапогами и снимая кожаную коричневую перчатку с руки, прошел через приемную в кабинет сухощавый статный полковник, командир, стоявший в городе дивизии. Все военные в приемной встали, вытянулись. И Барулин тоже встал, хотя он не был военным. Полковник узнал Степана Федоровича, улыбнулся ему, и Степан Федорович встал и поздоровался почти по-военному. Они познакомились в обкомовском доме отдыха, и воспоминание об этом знакомстве, совсем не военном, было связано с веселыми и приятными днями, прогулками в пижамах, купанием, рыбной ловлей. Полковник в своем безукоризненно сшитом кителе и лайковых перчатках походил на потомственного кадрового офицера. Но как-то на ночной рыбалке в доме отдыха он приятно окая рассказывал Спиридонову о своей жизни. Он был сыном вологодского плотника и в молодости работал по отцовской линии. В приемную вошел председатель городского совета Асави Ахима, желчный человек, постоянно обиженный тем, что к нему и его работе областные работники относятся без должного почтения и интереса. Сегодня, казалось, даже обычная сутулость его как будто исчезла. Голос, движения стали уверенные и деловиты. 2 парня несли за ним плакаты: устройство гранаты, винтовка, ручной пулемет. «Журавлев уже утвердил», — сказал Асафий Ахимовец, показывая плакаты Барулина. «Тогда их прямо в типографию», — ответил Барулин. «Я сейчас дам команду директору типографии». «Только срочно, для полков ополчения, пока в поле не вышли», — сказал Асафий Ахимовец. «А то и в прошлом году я месяц бился, пока напечатали 100 плакатов. Учебники печатали». «Не задержит типография», — сказал Барулин. «Вне всяких очередей по законам военного времени». Председатель ОСУАВИ Ахима, сворачивая плакаты, пошел со своей свитой, оглядел рассеянным взором Степана Федоровича. «Знаешь, брат, хоть я тебя помню, но не до тебя мне сейчас». А телефоны звонили беспрерывно. То к Сталинграду подошла война. Звонили из политуправления штаба фронта, звонил начальник зенитной обороны города, звонил начальник штаба бригад, работавших по подготовке укреплений, звонил командир ополченского полка, звонили из управления госпиталей, из управления снабжения горючим, звонил военный корреспондент газеты «Известия», звонили директора, приятели Степана Федоровича. Один производил тяжелые минометы, второй — бутылки с горючей жидкостью. Звонил начальник военизированной пожарной охраны завода. Да, вот здесь, в этой давно знакомой приемной, Степан Федорович ощутил по-настоящему, что война подходила к Волге. Сейчас приемная в обкоме напоминала заводскую контору. Такой шум бывал всегда у дверей Спиридоновского кабинета. Волновались снабженцы, цеховые начальники, мастера. Звонили из котельной, шумел представитель треста, толкался всегда чем-то недовольный шофер директорской легковушки. То и дело входили возбужденные люди. Пар падает, напряжение упало, скандалит раздосадованный абонент, машинист зазевался, контролер просмотрел. И все это с утра до ночи с шумом, звоном внутренних и городских телефонов. Спиридонов знал примеры другого стиля в работе. В Москве его несколько раз принимал нарком. Его удивляло после отрывочных разговоров в учрежденческих комнатах, перебиваемых телефонными звонками и шепотом сотрудниц о последних событиях в буфете, спокойная обстановка наркомовской приемной и кабинета. Нарком долго расспрашивал, разговаривал с ним подробно и неторопливо, словно у него не было важнее забот, чем обстоятельства работы Сталгресса. Спокойной и немноголюдной обычно была приемная секретаря обкома. А он ведь отвечал перед партией и государством за десятки сталинградских предприятий, за урожай, за речной транспорт. Но в этот день Степан Федорович увидел, как вихрь войны ворвался в строгие и спокойные комнаты. События войны толпой входили в двери обкома. В тех районах, где прошлой весной по мирному плану осваивались новые земли, закладывались электростанции, строились школы, мельницы, где составлялись сводки ремонта тракторов и сводки пахоты, где с размеренной точностью готовились для обкома данные о ходе сева, сегодня рушились дома и мосты, горел заскирдованный хлеб, ревел, метался скот, исполосованный очередями мистершмиттов. Тут в эти минуты Степан Федорович всем существом чувствовал, что волновавшие и мучившие его события войны становятся событиями сегодняшней судьбы его семьи, жены, дочери, близких товарищей, улицы домов его города, его турбин и моторов. Они, эти события, уже не в сводках, не в газетных статьях, не в рассказах, приехавших оттуда. Они сегодня жизнь и смерть. К нему подошел заместитель председателя облсполкома Филиппов. Он, как и все, надел военную гимнастерку, на боку у него был револьвер. Филиппов полтора года сердился на Степана Федоровича за то, что тот отказался дать ток для одного опекаемого Филипповым строительства. При встречах они обычно едва здоровались, а на пленумах Филиппов неодобрительно отзывался о руководстве Сталгресса. Все крохоборством занимаются. Степан Федорович говорил среди товарищей: «Да, имею я в лице Филиппова постоянную поддержку. Чуть через него не получил строгача». Сейчас Филиппов, подойдя к нему, сказал: «А, Степа, здорово, как живешь?» и стал трясти ему руку. И они оба взволновались и растрогались, поняв, как мала была их пустая вражда перед лицом великой беды. Какие пустяки мешали иногда людям. Филиппов кивнул в сторону двери и спросил: «Скоро тебе?» «А то пошли в буфет, пиво Жилкин хорошее привез и осетрина хорошая». «С удовольствием», — сказал Степан Федорович, — «я раньше назначенного часа приехал». Они зашли в буфет для сотрудников обкома. «Да, брат», — сказал Филиппов. «Такое дело. Сегодня в сводке немцы заняли Верхнюю Курмоярскую. Моя родная станица. Там родился, там в комсомол вступил. И вот, понимаешь, Ты родом не сталинградец? Кажется, ярославский. Сегодня мы все сталинградские, — сказал Степан Федорович. Это правильно, — согласился Филиппов и повторил понравившиеся ему слова. Да, сегодня мы все сталинградские. Сводка плохая сегодня. Какими близкими казались Степану Федоровичу люди? Вокруг товарищи его, все свои, свой круг. Через буфет прошел заведующий военным отделом, лысый 50-летний человек. Филиппов спросил его: «Михайлов, пивка?» В мирное время Михайлов не был отягощен работой. О нем бессонные люди, кряхтевшие от напряжения во время выполнения производственных, посевных и уборочных планов, с усмешкой говорили: «Да, Михайлов первым идет обедать». Но сегодня Михайлов сказал: «Какое там? Вторую ночь не сплю, только что из Карповки. Через 40 минут на заводы еду, в 2 часа ночи докладывать буду». Степан Федорович сказал: «Вот и Михайлову аврал пришел». «Майором стал, 2 шпалы нацепил», — сказал Филиппов. «Вчера только присвоили звание». Пряхин вопрос ставил. Как Степану Федоровичу были близки все люди вокруг? Близки с достоинствами и с недостатками. Близки, понятны, дороги. Он всегда был сердечным и компанейским человеком, любил и помнил всех своих прежних товарищей и земляков, и парнишек-слесарей, и рабфаковцев, и студентов-практикантов. Всегда осуждал зазнаек карьеристов, гнушавшихся встреч с друзьями и сверстниками прошедшей скромной поры и искавших высоких знакомств. И сейчас он чувствовал нежность ко всему миру своему, и к вышедшим в большие люди, и к тем, чья жизнь сложилась скромно. А рядом возникло другое чувство, надвинувшейся чужой враждебной силы, ненавидевшей тяжелой ненавистью весь мир, который он так любил, и заводы, и города, и друзей его, и сверстников, и родных, и старуху-буфетчицу, заботливо подносившую ему в эту минуту розовую бумажную салфетку. Но у него не было слов и не было времени рассказать об этих чувствах Филиппову. «Эх, Филиппов, Филиппов», — сказал он, — «давай пойдем. Время». Они вернулись в приемную, и Спиридонов спросил у Барулина: «Как там моя очередь к Пряхину? Будто подходит?» «Придется подождать, товарищ Спиридонов. Перед вами Марк Семенович пройдет». «Почему так?» — спросил Степан Федорович. «Я тут ни при чем, товарищ Спиридонов». Голос у Барулина был безразличный, и назвал он Степана Федоровича не по имени-отчеству, как обычно, а по фамилии. Спиридонов знал тонкую способность Барулина отличать самых важных посетителей от просто важных от обычных, а обычных делить на срочно нужных, нужных, но не срочно, и могущих посидеть. Соответственно, этому Барулин одного провожал прямо в кабинет, а втором докладывал сразу, третьего просил подождать, и уж с ожидающими был разный разговор. Одного спросит о школьных отметках детей, другого о делах, третьему улыбнется и подмигнет, четвертого ни о чем не спросит, углубившись в бумаге, а пятому скажет сукоризный: «Здесь, товарищ, курить не следует». Степан Федорович понял, что из важных он попал сегодня в обыкновенные, но он не рассердился, а наоборот подумал: «Хороший Барулин парень, и ведь день и ночь, день и ночь».